Доброе утро, дорогие телезрители. Мы находимся в поприще Святаго и Великого Поста. Это особое время. Время подготовки каждого христианина к празднику Святой Пасхи. Это время, когда у нас есть возможность помолиться, может быть, больше, чем мы это делаем обычно, и более углубленно. Это время самоанализа, размышления о своей жизни, анализа происходящего в нашей душе. Время поста – это время добродетели. Каждый знает, что без добрых дел невозможно угодить Богу, невозможно спастись. А мы всегда откладываем добрые дела на потом. Когда-то, мол, сделаем то или другое доброе дело. Время Великого Поста – это то время, когда нужно делать все отложенные добрые дела. Вспомнить о тех, кто нуждается в нас. Кого мы хотели навестить, и кого мы никогда не навестили. Кому мы должны были помочь, и кому мы никогда не помогли. Великий Пост – это время совершения добрых дел. Ну и, наконец, пост – это время покаяния. Когда-то я говорил, что по-гречески покаяние обозначается словом метаноя. И если это слово дословно перевести с греческого на русский, то будет оно означать не покаяние вовсе, а перемену, изменение. Изменение ума, сердца, природы человеческой. Покаяние – это и есть перемена, это есть изменение человека. И если говорить о цели поста, то цель и заключается в этой внутренней перемене. Мы должны использовать время Великого Поста для того, чтобы измениться к лучшему, оставить свои слабости, пороки. Или, по крайней мере, осознав наличие этих слабостей и пороков, раскаяться во всем пред Богом и попытаться изменить эти дурные склонности своей натуры. Время Великого Поста – это время молитвы. Особые богослужения. Они продолжительнее, чем обычные. Много чтений. Следуя мыслью за тем, что читается в храме, мы, может быть, чего-то и не поймем, но непременно поймем общее содержание. И это общее содержание прочитанного – благодатно будет воздействовать на наше сознание. Если даже человек всего не понимает, следя за тем, что в храме читается и поется, он мыслями своими возвышается к горнему. Происходит благодатная перемена ума. Иногда стоять трудно в течение долгого богослужения, и мысли уходят. Мы начинаем думать о наших бытовых каких-то делах, семейных, о наших заботах. А потом спохватимся и опять пытаемся удержать в своем сознании происходящее в храме. Пускай это нас не смущает. У человека так устроено сознание и ум, что концентрировать свои мысли только на одном может человек, развивший соответствующие навыки. Люди духовной жизни не рассредотачивают своего внимания во время молитвы и богослужения. А вот обычному человеку тяжело, особенно в начале духовного пути, удержать мысль на главном. Иногда сокрушаемся потом, после вот такого богослужения, которое проходит, но и значительная часть которого мы проводим как бы даже вне храма молитвами своими. Особенно сокрушаться не следует. Нужно помнить, что это начало духовного пути. Но стараться нужно как можно сильнее мысль свою и чувства свои привязывать к тому, что происходит в храме. И просить Господа помочь сконцентрироваться во время молитвы. Время Великого Поста – это время воздержания. в первую очередь от пищи, от скоромной пищи. Но некоторые говорят так, что вовсе не обязательно воздерживаться от пищи. Мол, меня не то загрязняет, что в меня входит, а загрязняет то, что исходит от меня. Мол, важно то, что человек делает, а не то, что он вкушает. Размышление правильное, но не до конца верное. Конечно, очень важно, что человек думает, что он говорит, что он делает. Но ведь во многом то, что он думает, говорит или делает, зависит от его духовного внутреннего состояния. А это состояние меняется под воздействием определенных условий. И вот воздержание от пищи, скоромной пищи, является одним из таких условий, потому что скоромная пища отяжеляет человеческую природу, физическую природу, притупляет наши чувства, делает нас менее восприимчивыми к духовному, мешает нам молиться. Вот почему церковь и предлагает на время поста ограничить себя в пище, в определенной пище, в частности, в скоромной пище. Если человек находит в себе силы не вкушать скоромной пищи, то это очень хороший знак. Это сигнал, во-первых, наличия у человека воли. Потому что без воли вообще невозможно спастись. Волевой фактор является очень важным фактором. Если он отсутствует, человек просто становится игрушкой в руках своих собственных страстей и инстинктов. А вот проверить, есть воля или нет, вот и можно на примере поста. Хватает силенок воздержаться от скоромной пищи, или даже на это сил не хватает? Но уж если не хватает, какая тогда уж воля? Какая там борьба со своими страстями, с похотью? Не хватит сил на это. Поэтому пост есть время проверки своих возможностей и воспитания своей воли. Поэтому воздержание от определенного рода пищи является очень важным фактором духовной жизни человека. Но кроме того, это очень важный фактор, помогающий поддержать здоровье. Воздержание от скоромной пищи – это замечательная диета. Вот у нас сейчас увлекаются различного рода восточными диетами. Да Бог знает, чем только не увлекаются, чтобы сбавить вес, чтобы обновить как-то свой организм. Не нужно ничего выдумывать. Наша 2000-летняя христианская история предоставляет нам замечательную возможность так регулировать свое питание, чтобы это было полезно для организма. И вот время поста – это время очищения и нашего физического организма тоже. Если точно соблюдать дисциплину поста, то происходит действительно очищение организма, некая встряска, и не только эмоциональная, физическая встряска. Это очень важный этап самоконтроля за состоянием своего здоровья. Поэтому полезно поститься и в духовном плане, и в плане физическом. И слава Богу, что все больше и больше людей придерживаются дисциплине поста. Порой встречаешь людей, даже не очень церковных, которые строго следят за тем, чтобы исполнять пост. Я желаю всем вам, мои дорогие телезрители, крепости сил, решимости пройти великий пост спасительно и для души, и для тела. Ну, а теперь обратимся к вашим вопросам. Дорогой Владыка, давно хотел узнать у вас, как установились великие двунадесятые праздники в православной церкви? То есть я имею в виду точную дату того или иного праздника. С уважением, Мария Семеновна Позднякова, город Омск. Вы, Мария Семеновна, задаете вопрос, на который невозможно ответить в рамках одной передачи. Существует целый курс, научный курс в Духовной Академии, называемый литургикой, исторической литургикой, которая рассматривает, в частности, и историю двунадесятых и прочих праздников. Эта история очень интересна. Но должен сказать, что абсолютное большинство праздников, которые мы сегодня празднуем, восходят к глубочайшей древности. Ну, естественно, что Пасха и Рождество праздновались уже в первом веке. Некоторые праздники стали праздноваться во втором веке, в третьем веке. Но к четвертому, к пятому веку сформировался весь круг двунадесятых праздников. Традиция праздновать тот или иной праздник восходила, конечно, к раннехристианской общине. Что очень важно помнить, даже если праздник стал повсеместно праздноваться в третьем или в четвертом веке, это не означает, что его как бы выдумали в третьем и в четвертом веке, потому что выдумать в церкви ничего невозможно. Церковь живет в предании, в традиции, и предание связывает настоящее с прошлым. И если в предании чего-то не было, то выдумать в церкви новое никому не дано. Именно таким образом в церкви сохраняется вера со времен святых апостолов. А вот всякие изобретения, богословские изобретения, не связанные с преданием, которые являются радикально новыми, не укладывающимися в русло предания, вот это то, что именуется лжеучением. И церковь не принимает таких новшеств. Но с другой стороны, живя преданием, церковь не повторяет только то, что говорили люди в прошлом. Имея веру апостольскую, имея некую норму веры, которая передается нам из поколения в поколение, основываясь на этой вере, мы можем осмыслять жизнь, окружающую нас жизнь, историю человека, отношение человека с Богом. И из этого вырастает христианское богословие, то есть система умозрения, помогающая нам иметь религиозные ответы на вопросы, которые обращает к нам наша жизнь. Вот такой еще вопрос. Я слышал, что православным не рекомендуется читать Ветхий Завет. Довольно, мол, и Нового Завета. Так ли это? Объясните, пожалуйста. Захаров Дмитрий, 18 лет, Нижний Новгород. Нет, Дима, можно читать и нужно читать Ветхий Завет. Потому что два завета составляют одно единое целое, божественное откровение. Кроме того, большинство наших молитвословий, которые используются в богослужении, основываются на Ветхом Завете. Вот сейчас Великий пост. На первой неделе Великого Поста мы читали покаянный канон Андрея Крицкого. Разве можно понять этот канон, не зная Ветхого Завета? Где-то 80% текста основано на Ветхом Завете. Поэтому Ветхий Завет читать нужно. А вот начинать нужно с Нового Завета. Потому что у христианина должен быть христианский взгляд на Ветхий Завет, как на ту часть божественного откровения, которая подготавливала пришествие в мир Христа Спасителя. И понять Ветхий Завет без Нового просто невозможно. Потому что весь Ветхий Завет действительно готовил человеческие сердца и умы к пришествию в мир Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому я рекомендовал бы начинать чтение Библии с Нового Завета, но в какой-то момент обязательно переходить к Ветхому, потому что Ветхий Завет помогает нам понять смысл Нового. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. Ну и в заключение, возвращаясь к теме поста, хотел бы еще раз пожелать всем, кто встал на путь духовного поприща Святой Четыридесятницы, крепости сил и помощи Божией в осуществлении замечательной, спасительной и, поверьте, легкой дисциплины поста. До новых встреч, дорогие телезрители!